Первое. Исключение. Во время психоаналитической работы врачу постоянно приходится видеть, что он поставлен перед задачей побудить больного отказаться от какого-нибудь непосредственного удовольствия в ближайшее время. Не вообще от удовольствия должен он отказаться. Вероятно, нет ни одного человека, способного выполнить подобные требования, и даже самой религии, требующей отказа от земной радости, приходится обосновывать это требование обещанием несравненно больших и более ценных радостей в некоем потустороннем мире. Нет, больной должен отказаться только от тех наслаждений, которые неизбежно приносят вред. Он должен терпеть недостаток только временно. Должен научиться только тому, чтобы уметь заменять непосредственно предстоящее удовольствие другим, более верным, хотя и несколько отложенным. Или, другими словами, он должен совершить под руководством врача тот переход от принципа наслаждения к принципу реальности, который отличает зрелого человека от ребенка. При этом в воспитательном задании едва ли играет решительную роль то обстоятельство, что врач является более сведущим, чем сам больной. Обыкновенно врач не в состоянии сказать больному больше того, что ему мог бы подсказать его собственный рассудок. Но это совсем не то же самое знать что-нибудь о себе самом про себя и услышать то же самое от другого лица. Врач принимает на себя роль этого другого лица, роль активную. Он пользуется при этом тем влиянием, которое один человек способен оказывать на другого. Или вспомним о том, что в психоанализе принято заменять производное и смягченное первоначальным и коренным, и скажем, что врач в своей воспитывающей работе пользуется некой компонентой любви. Совершая задание такого довоспитания, он, вероятно, только повторяет тот процесс, который вообще сделал возможным и первое воспитание. Наряду с житейской необходимостью – любовь – великая воспитательница. Любовь близких побуждает не сложившегося человека обращать внимание на законы необходимости, с тем, чтобы избежать наказаний, связанных с нарушением этих законов. Но требуя от больных предварительного отказа от того или иного удовлетворения, требуя от них жертвы, готовности на время взять на себя страдания в видах лучшего будущего или просто решимости подчиниться общей для всех житейской необходимости, приходится иногда встречать людей, сопротивляющихся подобным требованиям и приводящих весьма своеобразную мотивировку. Они говорят, что довольны им страдать и терпеть лишения, у них есть право избавиться от дальнейших требований, они не желают больше подчиняться неприятной им необходимости, так как они представляют собой исключения и желают и впредь оставаться таковыми. У одного из этих больных эта претензия достигла размеров убеждения, что о нем печется особое провидение, которое и избавит его от подобных мучительных жертв. Против внутренней уверенности, проявляющейся с подобной силой, аргументы врача ничего не в силах поделать. Да и влияние врача вначале пасует. Ему остается одно – обратиться на розыски источников, питающих этот вредный предрассудок.